Может быть, потом я надел белый халат и вышел к нему. «Чем могу служить?» — спросил я холодно. Мальчик встал, и выражение вызова, смешанного с отчаянием, сказало, чего ему стоило прийти сюда. «С собакой у меня неладно», — буркнул он. «Хорошо, неси ее сюда». Я пошел впереди него в смотровую. «Пожалуйста, положи ее на стол», — сказал я, пока он укладывал собачонку на столе, решил, что не стоит упускать случая. Осматривая собаку, я небрежно коснусь недавних событий. Нет-нет, никаких упреков, никаких язвительных уколов, а просто спокойный разбор ситуации. Я уже собрался сказать, почему ты все время устраиваешь мне пакости, но взглянул на собаку, и все остальное вылетело у меня из головы. Собственно, это был полувзрослый щенок самых смешанных кровей. Свою черную глянцевитую шерсть он, наверное, получил от Ньюфаундленда, а острый нос и небольшие вздернутые уши говорили, что среди его предков присутствовал терьер. Но длинный, тонкий, как веревочка, хвост и кривые передние ноги поставили меня в тупик. Тем не менее, он был очень симпатичным, с доброй выразительной мордочкой. Но все мое внимание поглотили желтые комочки гноя в уголках его глаз и гнойная слизь, текущая из носа, и боязнь света. Болезненно зажмурившись, песик отвернулся от окна. Классические случаи собачьей чумы определить очень просто, но удовлетворения при этом не испытываешь ни малейшего. «А я и не знал, что ты обзавелся щенком. Давно он у тебя? С месяц. Один парень спер его из живодерни в Хартингтоне и продал мне. Ах так?» Я смерил температуру и нисколько не удивился, увидев, что столбик ртути поднялся до 40 градусов. «А сколько ему?» 9 месяцев. Я кивнул, самый скверный возраст, и начал задавать все положенные вопросы, хотя знал ответы заранее. Да, последние недели песик вроде бы попритих. Да нет-нет, не болел, а как-то заскучал и иногда кашлял. Ну и, разумеется, мальчик забеспокоился и принес его ко мне, только когда начались гнойные выделения из глаз и носа. Именно на этой стадии нам обычно и доводится осматривать чумных животных, когда уже поздно. Уэсли отвечал настороженно и насупленно поглядывал на меня, словно в любую секунду ожидал получить затрещину. Но теперь, когда я рассмотрел его поближе, моя враждебность быстро рассеялась. Адский бесенок оказался просто ребенком, до которого никому не было дела. Грязный свитер с протертыми локтями, обтрепанные шорты, кисловатый запах детского, давно не мытого тела, который особенно меня ужаснул. Мне и в голову не приходило, что в Дарроуби могут быть такие дети. Кончив отвечать мне, он собрался с духом и выпалил свой вопрос. «А что с ним такое?» После некоторого колебания я ответил. «У него чума, Уэс». «Это что же?» «Тяжелая заразная болезнь. Наверное, он подхватил ее у другой уже больной собаки». «А он выздоровеет?» «Будем надеяться. Я сделаю все, что можно». У меня не хватило мужества сказать мальчику, что его четвероногий друг, скорее всего, погибнет. Я набрал в шприц мактериновую смесь, которую мы тогда применяли при чуме от возможных осложнений. Большого проку от нее не было, но ведь и теперь со всеми нашими антибиотиками мы почти не можем повлиять на окончательный исход. Если удается захватить болезнь на ранней стадии, инъекция гипериммунной сыворотки может дать полное излечение, но хозяева собак редко обращаются к ветеринару так рано. От укола щенок заскулил, и мальчик ласково его погладил. «Не бойся, принц», — сказал он. «Значит, ты его так назвал принцем?» «Ну да». Он потрепал шелковистые уши, а песик повернулся взмахнул нелепым хвостом веревочкой и быстро лизнул его пальцы. Вес улыбнулся, поглядел на меня, и вдруг с чумазого лица исчезла угрюмая маска, а в темных ожесточенных глазах я прочел выражение восторженной радости —